полноватой определенности, с которой был поставлен этот вопрос, были свои преимущества. Вопрос исключал двусмысленный ответ. Больше того, он бы эту двусмысленность обнаружил. В августе на британском берегу была одна американская дивизия. Сейчас их 9, сказал маршал с таким видом, будто бы упоминание этих двух цифр является ответом на вопрос русского делегата, достаточно исчерпывающим. Как я помню, наши американские коллеги считают «Оверлорд» главной операцией, спросил Ворошилов, все еще глядя на маршала. Американец утвердительно кивнул. Из докладов генералов Исмея и Дина, которые я слышал в Москве, следует, что в Соединенных Штатах и Великобритании идет полным ходом строительство десантных судов, продолжал свои вопросы Ворошилов. Можно ли считать, что эти работы обеспечат операцию достаточным количеством судов и будут завершены к сроку? Ворошилов адресовал этот вопрос к маршалу и Бруку, однако продолжал смотреть на американца, и могло показаться, что спрашивает он об этом только его. Может, поэтому Брук и на этот раз ответил молчанием, дожидаясь, пока ответит маршал. «Если говорить о Соединенных Штатах, — сказал маршал, — то делается все, чтобы необходимые приготовления были завершены к началу Оверлорда». Американец произнес это слово все тем же угрюмым выражением лица, но заметно доброжелательно. Природная неулыбчивость не мешала ему быть в данном случае доброжелательным. «Строятся десантные баржи», — уточнил маршал, подумав, — «каждая на 40 танков». Маршал умолк, дав понять, что пришла очередь Брука отвечать на вопросы. На все вопросы, в частности, на тот первый, который, как можно было заметить, встревожил англичанина и заставил его умолкнуть, пока отвечал маршал, Брук имел возможность уточнить все варианты ответа именно на этот вопрос. Казалось, маршал пришел на помощь своему британскому коллеге, чтобы тот мог собраться с силами. «Великобритания придает Оверлорду важное значение и считает существенной частью войны», сказал Брук и принялся объяснять достаточно пространно, что делается на британских островах, чтобы оснастить предстоящую операцию. По мере того, как продолжалась речь Брука, британский делегат забирал все дальше от Ла-Манша, а его речь делалась все более многословной, а поэтому и несущественной, а молчание русских все более ненастным. Брук успел пройти Гибралтар, пересечь Апеннины, побывать в Адриатике и достаточно углубиться в Восточное Средиземноморье. Подобно своему премьеру, британский генерал любил укромные гавани этого района Средиземноморья и задержался здесь надолго. Тогда Ворошилов повторил свой вопрос, при этом почти в той же интонации. «Считают англичане Оверлорд главной операцией?» «Я, Брук, должен сказать, что не хочу верить в неудачу операции как с северной, так и южной Франции», заметил британский делегат, помрачнев. «При некоторых же обстоятельствах эти операции обречены на неудачу». Ворошилов подумал, что пришло время изложить мнение русских по существу проблемы. А кстати сказать, что на взгляд Сталина и советского генштаба операции в Средиземном море имеют второстепенное значение. Вместе с тем, действия союзников в Южной Франции, осуществленные за 2-3 месяца до Оверлорда, важны. Как свидетельствует опыт союзных войск, Оверлорд им по силам. Разумеется, эта операция нелегкая. Ее нельзя сравнить с преодолением рек, даже больших. Но если все-таки сравнивать с форсированием рек, таких как Днепр, Днестр, Сож, правый берег которых достаточно холмист и при этом тщательно укреплен, можно сказать, что Оверлорд, если он будет подготовлен, увенчается успехом. В самом деле, немцы построили на правом берегу этих рек современные укрепления из железобетона, оснастили их мощной артиллерией, которая могла обстреливать левый низкий берег на большую глубину, не давая нашим войскам приблизиться к воде. И все-таки реки были форсированы, а враг разгромлен. Сыграли свою роль артиллерия и авиация, ничто не могло устоять перед огнем современного оружия. В сравнении к которому обратился Ворошилов, было одно уязвимое место. Река не море. Ворошилов понимал это и говорил, что сравнение не может быть абсолютным, и он обращается к нему только в той мере, в какой Ла-Манш и Днепр являются водными рубежами. Но маршал возразил Ворошилову с такой категоричностью, как будто бы Ворошилов не делал этой оговорки. «Я обучался наземным операциям, и в связи с этим мне было знакомо форсирование рек, но когда я столкнулся с десантами на море, мне пришлось переучиваться». Разумеется, возражение это было чисто эмоциональным и не обещало американцу никаких приобретений, но американский генерал, удерживая баланс между русскими и англичанами, не упустил случая возразить русским, полагая, что в какой-то мере это уравновешивает все, что он только что сказал в их поддержку. Поражение при форсировании реки — всего лишь неудача, катастрофа. Краска почти пунцовая залила щеки Ворошилова. Его возмутил тон американца. «Я с этим не согласен», — сказал Ворошилов. «Все зависит от степени организации оверлорда. Если тактика будет соответствовать задаче, даже неудача передовых частей будет всего лишь неудачей, а не катастрофой».